Почему ты не идешь к себе домой? Почему ты не оставишь нас в покое?» Джефф взял ее за кисти рук. Она не попыталась освободиться. «Вы правда этого хотите?» – спросил он. «Да», – ответила Люси. «У тебя не тот возраст. Ты слишком взрослый для Тони и слишком юн для меня. Найди себе ровесницу». Она вырвалась резким движением. «Кого-нибудь, кому ты не причинишь боли», — продолжала она. «Партнера Налета, которого ты забудешь в сентябре точно так же, как ты забудешь нас». «Люси», — прошептал он, — «прекратите». «Уходи!» Она едва не плакала. Он снова схватил ее, на этот раз за предплечье, врезаясь пальцами в кожу. «А мне, думаете, каково?» — сказал он приглушенным голосом, чтобы его не услышал Тони. «Проводить все дни рядом с вами, возвращаться домой и лежать без сна, вспоминая прикосновение вашей руки в тот момент, когда я помог вам выбраться из лодки, шуршание вашего платья, когда вы прошли мимо меня к обеденному столу, ваш смех, и не иметь возможности дотронуться до вас, сказать вам. Боль!» — неистово прошептал он. «Не говорите мне о боли!» «Пожалуйста», — сказала она, — «если ты со всеми так действуешь, если эта отработанная тактика приносит тебе успех у девушек, избавь меня от нее. Избавь!» Его пальцы на мгновение сжались, и ей показалось, что сейчас Джефф тряхнет ее. И тут он отпустил Люси. Они стояли лицом к лицу, и Джефф обратился к ней устало, тихо, без нажима. «Прошлым летом вы носили большую соломенную шляпу. Под лучами солнца ваше лицо становилось нежно-розовым. С той поры стоит мне увидеть женщину в красной соломенной шляпе, мне кажется, будто кто-то сжимает мне горло». «Пожалуйста», — взмолилась Люси, — «я прошу, последний раз, найди себе другую девушку, их тут дюжины. Молодых, свободных девушек, которым не придется держать перед кем-то ответ, когда лето кончится». Он посмотрел на нее, затем кивнул, словно соглашаясь. «Я признаюсь вам кое в чем», — сказал он, — «если вы пообещаете не смеяться». «Хорошо», — в недоумении произнесла Люси, — «я не буду смеяться». Джефф сделал глубокий вдох. «А других девушек нет», — сказал он, — «и никогда не было». Люся опустила голову. Она заметила, что одна из пуговиц ее блузки расстегнулась. Она медленно застегнула ее, потом, не в силах совладать с собой, начала смеяться. «Вы же обещали», — с обидой сказал Джефф. «Извини», — Люси подняла глаза, пытаясь сдержать смех. «Я смеюсь не над тобой. Я смеюсь над собой». «Почему?» — настороженно спросил он. «Потому что мы оба такие неловкие», — сказала она. «Такие беспомощные и не знаем, как это сделать». Она серьезно, в упор посмотрела на Джеффа. «Потому что мы сделаем это», — произнесла Люси. Они постояли секунду молча. Затем Джефф неуверенно потянул ее к себе. Люси шагнула вперед и крепко поцеловала его. «Люси!» — прошептал он и нежно коснулся ее шеи. «А теперь, маленький мальчик», — шутливо по-матерински сказала Люси, слегка оттолкнув Джеффа, «отправляйся-ка в уютный, темный, пустой домик твоей сестры. Садись на крылечко, смотри на луну, думай о более красивых и молодых женщинах, с которыми ты мог бы провести эту ночь. И жди меня». Джефф не двинулся с места. «Вы туда придете?» — недоверчиво спросил он, сбитый с толку неожиданной переменой ее настроения. «Вы не шутите?»